«Гусь-гусь» представляет. Проект «Автор читает сам». Свои стихи читает поэт Эдуард Шендерович. Про битвы и сражения. Как сражаются рыцари. А он его бах-трах, а тот его трах-бах. Мечом по щиту бабах и щитом шарабах. Принцесса кричит «В бой!», другая визжит «Стой!», а паж закрывает руками глаза «Возьмите меня с собой!». Как солнце лучи сверкают мечи, и в медные трубы трубят трубачи. Актеры, танцоры, шуты и факиры приехали в город на время турнира. И вот барабанщики бьют в барабан. Тан-тара-тан-тара-тан-тан-тан. И рыцари в латах седлают коней, чтоб всем показать, кто быстрее и сильней. И прямо под носом принцессы. Бабах! А тот его трах и щитом шарабах. И снова бабах и бабах. Один на земле, а другой на ногах. Народ выдыхает. Ах! Трибуны ликуют и справа, и слева. И тут же король и его королева к себе подзывают одетого в латы усатого рыцаря в шлеме помятом. И хором с принцессой ему говорят. Послушайте, рыцарь, вы бравый солдат. Отваги и силы пример из примеров. Отныне и вечно вы будете сэром. И рыцарь перед ними встает на колено, клянется, что верно и самозабвенно прослужит 400 рыцарских лет, что более преданных рыцарей нет, что он победит и врага, и дракона, и песню принцессе споет у балкона. И тут же король, этой речью сраженный, принцессу красу отдает ему в жены, а та, раскрасневшись, как тысяча роз, целует рыцаря в нос.